Но доктор Мид на этот счет продолжал держаться прежнего мнения. И хотя она сама готова была рисковать жизнью, лишь бы родить еще ребенка, Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка. Как порадовался бы Эшли дочке. Дочка. Смилуйся, Господи. Мелани в волнении выпрямилась. Я ведь не сказала капитану Батлеру, что это девочка. А он, конечно, ждет мальчика. Ах, какая незадача. Мелани знала, что мать радуется появлению любого ребенка. Но для мужчин, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан Батлер, девочка — это удар, ставящий под сомнение его мужественность. О, как она благодарна была Господу за то, что ее единственное дитя — мальчик. Она знала, что, будь она женой грозного капитана Батлера, она предпочла бы умереть в родах, лишь бы не дарить ему первой дочь. Но мамушка вышла в раскачку из спальни, улыбаясь во весь рот, и Мелани успокоилась. Однако в то же время и подивилась, что за странный человек этот капитан Батлер. — Я сейчас как стала купать дитё-то, — принялась рассказывать мамушка. — Но и сказала мистеру Ретту, жаль, мол, что не мальчик у вас. — И, Господи, знаете, мисс Мелли, что он сказал? Говорит, перестань болтать, мамушка, кому нужен мальчик? С мальчиками никакого интереса, одни только хлопоты. А с девочками оно интересно. Да я эту девочку на десяток мальчишек не променяю. И тут хотел было выхватить у меня крошку-то. А девочка-то голенькая, ну, я и ударил его по руке, и говорю, видите себя прилично, мистер Ред. А уж я доживу до того времени, как у вас сынок-то родится, и тогда вдоволь посмеюсь над вами, ведь заголосите от радости-то. А он эдак усмехнулся, покачал головой и говорит, мамушка-то совсем глупая, никому мальчишки не нужны. Разве я тому не доказательство? Так что вот, мисс Мелли, вел он себя, как настоящий джентльмен. Снизошла до похвалы мамушка. И Мелани, естественно, не могла не заметить, что такое поведение Ретта существенно обелило его в глазах мамушки. Может, я была чуток и не права насчет мистера Ретта. Очень это для меня, мисс Мелли, сегодня счастливый день. Я ведь три поколения робияровских девочек выненчила, так что очень это для меня счастливый день. — Конечно, это счастливый день, мамушка. Когда родятся дети, это самые счастливые дни. Но было в доме существо, которому этот день вовсе не представлялся счастливым. Уэйт Хэмптон, которого все ругали, а по большей части не замечали, с несчастным видом бродил по столовой. Утром мамушка разбудила его очень рано, быстро одела и отослала вместе с Эллой к тете Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это ее нервирует. Однако в доме у тети Питти все было вверх дном, ибо известие о болезни Скарлетт тотчас уложило старушку в постель. Кухарка танцевала возле нее, и завтраком детей кормил Питер, так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душу Уэйда начал закрадываться страх. А что, если мама умрет? Ведь у других мальчиков умирали мамы. Он видел, как от домов отъезжали катафалки. Слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что, если его мама умрет? Уэйд очень любил свою маму. Почти так же сильно, как и боялся. И при мысли о том, что ее повезут на черном катафалке, запряженном черными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли, так что ему даже трудно было дышать. И когда настал полдень, а Питер был занят на кухне, Уэйд выскользнул из парадной двери и побежал домой со всей быстротой, на какую были способны его короткие ножки. Страх подстегивал его. Дядя Ред или тетя Мелли или мамушка уж, конечно, скажут ему правду, но дяди Ретты и тети Мелли нигде не было видно, а мамушка и Дилси бегали вверх и вниз по лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой и не заметили его в холле. Сверху, когда открывалась дверь в комнату мамы, до мальчика долетали отрывистые слова доктора Мида. В какой-то момент он услышал, как застонала мама, и разрыдался так, что у него началась икота. Теперь он твердо знал, что она умрет. Чтобы немножко утешиться, он принялся гладить медово-желтого кота, который лежал на залитом солнцем подоконнике в холле. Но Том, отягощенный годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчика. Наконец появилась мамушка, спускаясь по парадной лестнице в мятом перепачканном переднике и съехавшем на бок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой Уэйда,

Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием, относившемуся к нему. — Да, — твердо сказал Ред, — так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и тети Мелли. Уэйд обдумал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной, облежавшую на ней руку Ретта. — Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ред? Смуглое лицо Ретта снова прорезали резкие морщины. Губы изогнулись в усмешке. — Да, — с горечью молвил он. — Я понимаю маленьких мальчиков. На секунду к Уэйду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ред думал сейчас не о нем, а о ком-то другом. — Но у вас ведь нет других мальчиков, верно? Ред спустил его на пол. — Я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйд. Поднимешь свой первый бокал за сестричку. — У вас ведь нет других? — не отступался Уэйд, но, увидев, что Ред протянул руку к графину с кларетом, не докончил фразы, возбужденной перспективой приобщения к миру взрослых. — Ох, нет, не могу я, дядя Ред. Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не кончу университета. И если я сдержу слово, она подарит мне часы. — А я подарю тебе для них цепочку. Вот эту, которая на мне сейчас. Если она тебе нравится, — сказал Ред и снова улыбнулся. Тетя Мелли совершенно права, но она говорила о водке, не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену, сынок. И сейчас самое время начать обучение. Он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло-розовая, и протянул рюмку Уэйду. В этот момент в столовую вошла мамушка. На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник. На голове свеженакрахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение. Почти беззубый рот широко улыбался. — С новорожденный вас, мистер Ред, — сказала она. Уэйд замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер, и держалась с ним вежливо, но холодно. А тут она улыбалась ему во весь рот, пританцовывала, да к тому же назвала мистер Ред. Ну и день, все вверх дном. — Я думаю, вам лучше налить рому, чем кларету, — сказал Ред и, приоткрыв погребец, вытащил оттуда квадратную бутылку. — Хорошенькая она у нас, верно, мамушка? — Да уж куда лучше, — ответила мамушка и, причмокнув, взяла рюмку. — Вы когда-нибудь видели ребенка красивее? — Ну, мисс Скарлетт, когда появилась на свет, уж, конечно, была прихорошенькая. — А все не такая. — Выпейте еще рюмочку, мамушка. — Кстати, мамушка, это было произнесено самым серьезным тоном, но в глазах Ретта плясали бесенята. — Что это так шуршит? — О, господи! Мистер Ретт, да что ж еще, как не моя красная шелковая юбка? Мамушка хихикнула и качнула бедрами так, что заколыхался весь ее могучий торс. — Значит, это ваша нижняя юбка. Вот уж никогда бы не поверил. Так шуршит, будто ворох сухих листьев переворачивает. Ну-ка дайте взглянуть, приподнимите подол. — Нехорошо это, мистер Ред, о господи! Слегка взвизгнула мамушка и, отступив на ярд, скромно приподняла на несколько дюймов подол и показала оборку нижней юбки из красной тафты. «Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть», — буркнул Ред, но черные глаза его смеялись, и в них поблескивали огоньки. «Да уж, сэр, слишком даже долго». Тут Ред сказал нечто такое, чего Уэйд не понял. «Значит, с мулом в лошадиной сбруе покончено?» «Мистер Ред...» — Негоже это, что мисс Скарлетт сказала вам. — Но вы не станете сердиться на бедную старую негритянку. — Нет, не стану. Я просто хотел знать. Выпейте еще, мамушка. Берите хоть всю бутылку. И ты тоже пей, Уэйд. Ну-ка, произнеси тост. — За сестренку! — воскликнул Уэйд и одним духом осушил свою рюмку. И задохнулся, закашлялся, начал икать. А Ред и мамушка смеялись и шлепали его по спине. С той минуты, как у Ретта родилась дочь, он повел себя настолько неожиданно для всех, кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нем представления, представления, от которых ни городу, ни Скарлетт не хотелось отказываться. Ну, кто бы мог подумать, что из всех людей именно он будет столь открыто, столь бесстыдно гордиться своим отцовством, особенно если учесть то весьма щекотливое обстоятельство, что его первенцем была девочка, а не мальчик. И новизна отцовства не стиралась. Это вызывало тайную зависть у женщин, чьи мужья считали появление потомства вещью естественной и забывали об этом событии, прежде чем ребенка окрестят. Реджи останавливал людей на улице и рассказывал во всех подробностях, как на диво быстро развивается малышка, даже не предваряя это хотя бы из вежливости ханжеской фразой «Я знаю, все считают своего ребенка самым умным, но...» Он считал свою дочку чудом. Разве можно ее сравнить с другими детьми? Плевать он хотел на тех, кто думал иначе. Когда новая няня дала малышке пососать кусочек сала и тем вызвала первые желудочные колики, Ред повел себя так, что видавшие виды отцы и матери хохотали до упаду. Он спешно вызвал доктора Мида и двух других врачей, рвался побить хлыстом злополучную няньку, так что его еле удержали, однако ее выгнали. После чего в доме Ретта пребывало много нянь. Каждая держалась не больше недели, ибо ни одна не в состоянии была удовлетворить требованиям Ретта. Мамушка тоже без удовольствия смотрела на появлявшихся и исчезавших нянек, ибо не хотела, чтобы в доме была еще одна негритянка. Она вполне может заботиться и о малышке, и об Уэйде с Эллой. Но годы уже начали серьезно сказываться на мамушке, а ревматизм сделал ее медлительной и неповоротливой. У Ретта не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая няня. Вместо этого он говорил ей, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну няню. Это плохо выглядит. Он намерен нанять еще двоих, чтобы они занимались тяжелой работой, а она, мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения мамушке были понятны. Чем больше слуг, тем выше ее положение, как и положение Ретта. Тем не менее, она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Ретт послал в Тару за Присси. Он знал ее недостатки, но, в конце концов, она все-таки выросла в доме Скарлетт. А дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Берров, кузенов мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться, Скарлетт заметила, насколько Ретт поглощен малышкой. И даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Да, конечно, хорошо, если мужчина любит ребенка, но проявлять свою любовь на людях — это казалось ей немужественным. Лучше бы он держался небрежнее, безразличнее, как другие мужчины. — Ты выставляешь себя на посмешище, — раздраженно сказала она как-то ему. — И я просто не понимаю, зачем тебе это? — В самом деле? Ну и не поймешь. А объясняется это тем, что малышка — первый человечек на свете, который всецело и полностью принадлежит мне. — Но она и мне принадлежит. — Нет, у тебя есть еще двое. Она моя. — Чтоб ты сгорел! — воскликнула Скарлетт. — Ведь это же я родила ее, да или нет? К тому же, дружок, я тоже твоя. Ред посмотрел на нее поверх черной головки малышки и как-то странно улыбнулся. — В самом деле, моя прелесть. — Только появление Мелани помешало возникновению одной из тех жарких ссор, которые в последние дни так легко вспыхивали между супругами. Скарлетт подавила в себе гнев и отвернулась, глядя на то, как Мелани берет малышку. Решено было назвать ее Юджини Виктория, но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом все и стали звать девочку. Это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время Питтипет начисто перечеркнула Сару Джейн. Ред, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту, — Глаза у нее будут зеленые, как горох. — Ничего подобного! — возмущенно воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлетт были почти такого оттенка. — У нее глаза будут голубые, как у мистера О'Хара, голубые, как наш бывший голубой флаг, Бонни Блу. — Бонни Блу Батлер! — рассмеялся Ред, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки. Так она и стала Бонни. И потом даже родители не могли вспомнить, что в свое время окрестили дочку двойным именем, состоявшим из имен двух королев.